Цели заставляют законы работать на вас. В предыдущих главах я описал несколько ментальных законов. У вас могут возникнуть сомнения по поводу того, сможете ли вы запомнить и применять все эти законы. К счастью, этого от вас не требуется. Когда у вас есть четко поставленная цель, для достижения которой вы работаете ежедневно, все эти законы автоматически работают, гармонично сочетаясь с вашей целью. Вы подгоняете себя под силы, действующие во Вселенной. Вы высвобождаете невероятные по силе резервы вашего внутреннего потенциала. Приведя всю свою жизнь в согласие с этими вечными законами, вы начинаете добиваться того, о чем и не мечтали, прикладывая гораздо меньше усилий, чем представлялось ранее. Величайший враг вашего потенциала достижения успеха и свершений – ваша зона комфорта, ваше стремление застрять в колее и сопротивляться всем переменам, пусть даже и позитивным, которые пытаются вас оттуда вытолкнуть. Каждому свойственно бояться и избегать перемен. Мы хотим, чтобы все оставалось как есть, но одновременно и улучшалось. Однако любой рост, прогресс, развитие требует перемен. Перемены неизбежны. Что бы вы ни делали, жизнь никогда не стоит на месте. Она всегда меняется в том или ином направлении. Ситуация становится то лучше, то хуже, но никогда не остается прежней. Вспомните, что утверждает закон контроля. Ваши чувства по отношению к себе позитивны в той степени, в какой вам удается взять под контроль собственную жизнь. Первое преимущество постановки цели состоит в том, что цель позволяет вам задавать направление изменений в вашей жизни, заботясь о том, чтобы перемены носили преимущественно позитивный и самоопределяющийся характер. Никому не страшны перемены, обещающие улучшения. Имея ясные цели, подкрепленные детально разработанным планом действий, вы обеспечиваете такую ситуацию, при которой все происходящие в вашей жизни перемены совершаются к лучшему, а также устраняете главные причины, порождающие чувство страха и незащищенности. Закон причины и следствия гласит, что на каждое следствие в вашей жизни есть причина. Цели – это причины. Здоровье, счастье, свобода и процветание – это следствие. Вы сеете цели и пожинаете результаты. Цели начинаются с мыслей или причин и проявляют себя в виде условий или следствий. Главная причина жизненных успехов – способность намечать цели и добиваться их. Именно поэтому люди без цели обречены вечно работать на тех, у кого эти цели есть. Вы работаете для достижения либо собственных, либо чужих целей. Самая лучшая работа для достижения собственных целей и ради помощи другим в достижении их целей. Вы приводите в действие закон веры, глубоко веря в то, что вам удастся достичь своей цели, и предпринимая действия, сообразные данному убеждению. Это основа веры и уверенности в себе. Вы приводите в действие закон ожиданий, уверенно ожидая, что все происходящее вокруг, как позитивное, так и негативное, приведет к осуществлению вашей цели. В каждом событии вы видите преимущество для себя, ценный урок, что-то такое, чем можно воспользоваться себе во благо. Вы активизируете закон притяжения, непрерывно размышляя о собственной цели. Сделав цель предметом своих доминантных мыслей, вы неизбежно начинаете привлекать к своей жизни людей и обстоятельства, гармонично сочетающихся с этой целью. Вы привлекаете идеи, возможности и ресурсы, способные вам помочь. Закон соответствия утверждает, что ваш внешний мир согласуется с вашим внутренним миром. Когда в вашем внутреннем мире доминируют мысли и планы достижения важных для вас целей, ваш внешний мир проявлений и следствий вскоре начинает отражать ваши внутренние надежды и устремления. Закон подсознательной деятельности утверждает, что какие бы мысли ни хранились в вашем сознании, ваше подсознание будет работать над воплощением их в реальность. Подсознание все глубже проникается решимостью привести ваши слова и действия в соответствии с тем, чего вам хочется добиться в действительности. Закон концентрации утверждает, что все, о чем вы размышляете, увеличивается в размерах. А о чем вы постоянно размышляете? О своих целях. Чем больше вы думаете и размышляете о желаемом и о способах его достижения, тем выше ваша чувствительность и больше осведомленность о возможностях, ведущих к этому. Закон подстановки гласит, что можно заменить негативную мысль позитивной. Какой позитивной мыслью вы пользуетесь для замены негативных мыслей или опыта? Мыслью о своей цели. Всякий раз, когда что-то идет не так, думайте о своей цели. Когда день складывается неудачно, думайте о своей цели. Сама мысль о цели, о чем-то, чего вы хотите достичь в будущем, позитивна по своей сути и вызывает воодушевление. Невозможно непрерывно думать о своей цели, не будучи оптимистично настроенным и не имея сильной мотивации. применяя все эти ментальные законы к четко определенной цели, которой вы преданы всей душой, вы превращаетесь в генератор ментальной и физической энергии, который действует непрерывно и безотказно. Вооружившись ясными конкретными целями, вы вырабатываете и используете всю свою ментальную мощь. Вам удается достичь за несколько лет того, что оказывается невозможным для многих людей в течение всей их жизни. На основании того, что нам теперь известно о постановке целей, можно решить, что этим занимается каждый. Возможно, в течение многих лет вы слышали о том, что необходимо иметь цель. Вам говорили, что для достижения этой цели требуется непрерывный труд. Вам известно, что нельзя поразить цель, которой вы не видите. Но печальный факт состоит в том, что очень немногие люди имеют реальную цель. Менее 3% человечества записывают свои цели на бумаге. И менее 1% из них перечитывают и переосмысливают эти цели с должной регулярностью. Многим просто не приходит в голову, насколько важно существование цели. Очень многие посещают семинары, читают книги и слушают аудиозаписи, посвященные проблеме постановки целей, но если вы спросите их, имеют ли они четкую запись собственных целей и плана их достижения, они со стыдом признаются, что ничего подобного у них нет. Им известно, что необходимо иметь цель, и они собираются определить какие-то цели в ближайшем будущем, но до сих пор как-то не было времени. Начав изучать и применять эти принципы постановки целей, я стал добиваться невероятных результатов и с готовностью делился своими идеями со всеми, кто хотел об этом слушать. Именно так начались мои публичные выступления и семинары. Однако я был удивлен тем, с какой готовностью люди соглашались со мной, а затем уходили и ничего не предпринимали. Я задался вопросом и пытался понять, почему же люди не ставят перед собой цели. Наконец, я пришел к заключению о существовании 7 основных причин, по которым они этого не делают. Об этих причинах следует знать, чтобы выяснить, применимы ли они к вам. Невежество не есть блаженство. Незнание этих ментальных препятствий, неумение им противостоять, может стать фатальным для ваших перспектив в будущем.